мысли и афоризмы. Первый. Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни. Второй. Жизнь нашу можно удобно сравнивать со своенравною рекою, на поверхности которой плавает челн, иногда укачиваемый тихоструйную волною, нередко же задержанный в своем движении мелью и разбиваемый о подводный камень. Нужно ли упоминать, что сей утлый челн на рынке скоро приходящего времени есть никто иной, как сам человек? Третий. Никто не обнимет необъятного. Четвертый. Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще больше. Нет вещи столь малой, в которую не вместилось бы еще меньше. Пятый. Смотри в корень. Шестой. Лучше скажи мало, но хорошо. Седьмой. Наука изощряет ум. Учение вострит память. Восьмой. Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь? Девятый. Самопожертвование есть цель для пули каждого стрелка. Десятый. Память человека есть лист белой бумаги. Иногда напишется хорошо, а иногда дурно. Одиннадцатый. Слабеющая память подобна потухающему светильнику. Двенадцатый. Слабеющую память можно также сравнивать с увядающую незабудкой. Тринадцатый. Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу. Даже надтреснутому. 14. Воображение поэта, удрученного горем, подобно ноге, заключенной в новый сапог. 15. Влюбленный в одну особу страстно терпит другую, токмо по расчету. 16. Если хочешь быть красивым, поступи в гусары. 17. Человек, не будучи одеян благодетельную природою, получил свыше дар портного искусства. 18. Не будь портных, скажи, как различил бы ты служебные ведомства? 19. Скрывая истину от друзей, кому ты откроешься? 20. Что есть лучшего? Сравнив прошедшее, свести его с настоящим. 21. Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную. 22. Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану. 23. Женатый повеса воробью подобен. 24. Усердный врач подобен пеликану. 25. Эгоист подобен давно сидящему в колодце. 26. Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине. 27. Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. 28. Начало ясного дня смело уподоблю рождению невинного младенца. Быть может, первый не обойдется без дождя, а жизнь второго без слез. 29. Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места. 30. Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу. 31. Бердыш в руках воина — то же, что меткое слово в руках писателя. 32. Магнитная стрелка, непреодолимо влекомая к северу, подобна мужу, который блюдет законы. 33. Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. 34. Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. 35. В доме без жильцов известных насекомых не обрящешь. 36. Ничего не доводи до крайности. Человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать на другой день поутру. 37. Пища столь же необходима для здоровья, сколь необходимо приличное обращение к человеку образованному. 38. Зачем, говорит эгоист, стану я работать для потомства, когда оно ровно ничего для меня не сделало? Несправедлив ты, безумец. Потомство сделало для тебя уже то, что ты, сближая прошедшее с настоящим и будущим, можешь по произволу считать себя младенцем, юношей и старцем. 39. Вытапливай воск, но сохраняй мед. 40. Пояснительные выражения объясняют темные мысли. 41. Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу. 42. Бди. 43. Камергер редко наслаждается природою. 44. Никто не обнимет необъятного. 45. Три дела, однажды начавши, трудно кончить. А. Вкушать хорошую пищу. Б. Беседовать с возвратившимся из похода другом. И В. Чесать, где чешется. 46. Прежде чем познакомишься с человеком, узнай, приятно ли его знакомство другим. 47. Здоровье без силы — то же, что твердость без упругости. 48. Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает. 49. Достаток распутного равняется короткому одеялу. Натянешь его к носу — обнажатся ноги. 50. Не растравляй раны ближнего. Страждущему предлагай бальзам. Копая другому яму, сам в нее попадешь. 51. Если у тебя спрошено будет, что полезнее, солнце или месяц, ответствуй месяц, ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц — ночью. 52. Но, с другой стороны, солнце лучше тем, что светит и греет, а месяц только светит, и то лишь в лунную ночь. 53. Самолюбие и славолюбие — суть лучшие удостоверения бессмертия души человеческой. 54. Душа индейца, верящего в метемпсихозию, похожа на червячка в коконе. 55. Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют, Так, не зная законов языка иракетского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо? 56. Принимаясь за дело, соберись с духом. 57. Перо, пишущее для денег, смело уподоблю шарманке в руках скитающегося иностранца. 58. Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. 59. Не робей перед врагом. Лютейший враг человека он сам. 60. И терпентин на что-нибудь полезен. 61. Всякий необходимо причиняет пользу, употребленной на своем месте. Напротив того, упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны. Советы опытного астронома в танцах глупы. 62. Часами измеряется время. А временем жизнь человеческая. Но чем, скажи, измеришь ты глубину Восточного океана? 63. Говорят, что труд убивает время, но сие последнее, нисколько от этого не уменьшаясь, продолжает служить человечеству и всей Вселенной постоянно в одинаковой полноте и непрерывности. 64. На дне каждого сердца есть осадок. 65. Под сладкими выражениями таятся мысли коварные. Так от курящего табак нередко пахнет духами. 66. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. 67. Никто не обнимет необъятного. 68. Болтун подобен маятнику, того и другой надо остановить. 69. Два человека одинаковой комплекции дрались бы недолго, если бы сила одного превозмогла силу другого. 70. Не все стриги, что растет. 71. Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие. 72. Иной певец подчас хрипнет. 73. Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо канифоль смычку виртуоза. 74. Единожды солгавший, кто тебе поверит? 75. Жизнь — альбом, человек — карандаш, дела — ландшафт, время — гумиэластик, и отскакивает, и стирает. 76. Продолжать смеяться легче, чем окончить смех. 77. Смотри вдаль — увидишь даль. Смотри в небо — увидишь небо. Взглянув в маленькое зеркальце, увидишь только себя. 78. Где начало того конца, которым оканчивается начало? 79. Чем скорее проедешь, тем скорее приедешь. 80. Если хочешь быть счастливым, будь им. 81. Не в совокупности ищи единство, но более в единообразии разделения. 82. Усердный в службе не должен бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет. 83. Петух пробуждается рано, но злодей еще раньше. 84. Усердие все превозмогает. 85. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. 86. И устрица имеет врагов. 87. Возобновленная рана много хуже противу новой. 88. В глубине всякой груди есть своя змея. 89. Только в государственной службе познаешь истину. 90. Иного прогуливающегося старца смело уподоблю песочным часам. 91. Не шути с женщинами. Эти шутки глупы и неприличны. 92. Чрезмерный богач, не помогающий бедным, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитяти. 93. Магнит показывает на север и на юг. От человека зависит избрать хороший или дурной путь жизни. 94. На чужие ноги лосины не натягивай. 95. Человек раздвоен снизу, а не сверху, для того, что две опоры надежнее одной. 96. Человек ведет переписку со всем земным шаром, а через печать сносится даже с отдаленным потомством. 97. Глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели. 98. Многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то и носят в себе. 99. Чувствительный человек подобен сосульке. Пригрей его, он растает. 100. Многие чиновники стальному перу подобны. 101. Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя. 102. В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол. 103. Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай картуз свой за козырек. 104. Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное. 105. Земной шар, обращающийся в беспредельном пространстве, служит пьедесталом для всего на нем обретающегося. 106. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим. 107. Муравьиные яйца — более породившие их твари. Так и слава даровитого человека далеко продолжительнее собственной его жизни. 108. Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия. 109. Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части. 110. Глядя на мир, нельзя не удивляться. 111. самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален. 112. Философ легко торжествует над будущую и минувшую скорбями, но он же легко побеждается настоящую. 113. Небо, усеянное звездами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала. 114. Добрый муж подобен мавзолею. Поясню, что на церковно-славянском «добрый» означает «доблестный». 115. Вакса чернит с пользою, а злой человек с удовольствием. 116. Пороки входят в состав добродетели, как ядовитые снадобья в состав целебных средств. 117. Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание. 118. Любовь, поддерживаясь подобно огню непрестанным движением, исчезает купно с надеждою и страхом. 119. Рассчитано, что петербуржец, проживающий на солнопёке, выигрывает 20% здоровья. 120. Человеку даны две руки на тот конец, дабы он, принимая левую, раздавал правую. 121. Иногда достаточно обругать человека, чтобы не быть им обманутым. 122. В сепаратном договоре не ищи спасения. 123. Ревнивый муж подобен турку. 124. Почти всякий человек подобен сосуду с кранами, наполненному живительную влагою производящих сил. 125. Умная женщина подобна Семирамиде. 126. Любой фат подобен трясогузке. 127. Вестовщик решету подобен. 128. Девицы вообще подобны шашкам. Не всякой удается, но всякой желается попасть в дамки. 129. Всегда держись на чеку. 130. Спокойствие многих было бы надежнее, если бы дозволено было относить все неприятности на казенный счет. 131. Не ходи по косогору, сапоги стопчешь. 132. Советую каждому, даже не в особенно сырую и ветреную погоду, закладывать уши хлопчатою бумагою или морским канатом. 133. Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? 134. Снег считают саваном омертвевшей природы, но он же служит первопутьем для жизненных припасов. Так разгадайте же природу. 135. Барометр в земледельческом хозяйстве может быть с большой выгодой заменен усердную прислугою, страдающую нарочитыми ревматизмами. 136. Собака, сидящая на сене, вредна. Курица, сидящая на яйцах, полезна. от сидячей жизни тучнеют. Так всякий менял и жирен. 137. Неправое богатство подобно крес-салату. Оно растет на каждом войлоке. 138. Всякая человеческая голова подобна желудку. Одна переваривает входящую воную пищу, а другая от нее засоряется. 139. Вещи бывают великими и малыми, не токмо по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятиям каждого. 140. И сага, употребленная не в меру, может причинить вред. 141. Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нем пятна. 142. Время, подобно искусному управителю, непрестанно производящему новые таланты взамен исчезнувших. 143. Талантами измеряются успехи цивилизации, и они же представляют верстовые столбы истории, служа телеграммами от предков и современников к потомству. 144. И при железных дорогах лучше сохранять двуколку. 145. Покорность охлаждает гнев и дает размер взаимным чувствам. 146. Если бы все прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать, где причины и где последствия? 147. Счастье подобно шару, который подкатывается сегодня под одного, завтра под другого, послезавтра под третьего, потом под четвертого, пятого и так далее, соответственно, числу и очереди счастливых людей. 148. Иные настойчиво утверждают, что жизнь каждого записана в книге бытия. 149. Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какую-либо другую, более на судьбу похожую птицею. 150. Козряй. 151. Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. 152. Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду. 153. Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих не удовлетворить, чем удовольствовать. 154. Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру. 155. Добрая сигара подобна земному шару. Она вертится для удовольствия человека. 156. Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые. Иначе такое бросание будет пустою забавою. 157. Благочестие, ханжество, суеверие — три разницы. 158. Степенность есть надежная пружина в механизме общежития. 159. У многих катание на коньках производит одышку и трясение. 160. Опять скажу, никто не обнимет необъятного.